Оба они предлагали свои варианты освобождения крестьян. Левшин брал за образец опыт реформы в Прибалтике, где освобождение мужиков не сопровождалось с наделением их землей. Милютин указывал на реформу в Пруссии, где крестьяне выкупили часть помещичьей земли, которой они пользовались. Ланской до поры до времени не отдавал предпочтения ни тому, ни другому своему сотруднику, но чувствовал, что одно упоминание Пруссии уже может вызвать доверие императора и внушит меньше опасений в исходе дела. За Левшина был его немалый авторитет в чиновном Петербурге, за Милютиным стояла великая княгиня Елена Павловна и дядя Павел Киселев, который, хотя и прозванный князем Меньшиковым Пугачевым, пользовался доверием государя. Ланской надеялся, что испытанное чутье придворного не обманет его в выборе. Мудрость министра состояла в том, что, пустив как будто бы плыть дело своим ходом, он зорко выжидал момент выбора верного течения. Вскоре по возвращении из Эмса Александр одобрил план эмансипации, предложенный комитетом. План прямо гробил все дело под успокоительными и увертливыми рассуждениями о приготовительном этапе, постепенном и осмотрительном движении, как указано вашим императорским величеством. За этот план, растягивающий дело освобождения на десятилетие, Александр даже выразил благодарность комитету. Милютин не понимал причин такого поведения императора и не мог знать их. Но это был крайне серьезный миг колебаний в умонастроении Александра Николаевича. После обстоятельного доклада комитета, написанного в привычном для него духе и клонящегося к непроизносимой вслух, но подразумеваемой мысли «А зачем нам это надо? И так авось проживем!» Молодой государь по свойственному ему приливу лени и слабости с облегчением согласился, проживем и так, и не придется волноваться и кого-то обижать, ведь почему-то же покойный батюшка все свое царствование готовился, но так и не пошел на освобождение, мало ли что Гагстгаузен советует. Был прекрасный августовский день, за окном кабинета цвели розы, от пруда, где возвышался Чесменский монумент, доносились выстрелы. Там Саше, Володе и младшему Алёше устроили морское сражение, и маленькая пушечка палила, как настоящая. Император не знал, но предполагал, что старший Никса не принимает участия в игре. Вялость наследника настораживала. Но тут же пришла приятная мысль о самом младшем сыне, Сереже, кому всего 5-й месяц, хороший у него мальчишки. Александр Николаевич, как и большинство самолюбивых и мягких по характеру людей, был мнителен и крайне чувствителен к суждениям о себе. До него доходили слухи, что будто бы он находится под влиянием то Орлова, то Долгорукова, то даже Марии Александры, то брата Кости с тетушкой Елены Павловны. Все это было неприятно, даже оскорбительно. Поворот к мысли об освобождении крестьян произошел у него давно, но был не более чем благородным намерением, всю многосложность которого он поначалу и представить себе не мог. Теперь же, когда он вник в это дело, когда очевидные выгоды освобождения, прежде всего, христианская справедливость, ну и военные нужды, армия нужна сильная и новая, обозначились полно и встретили отзвук в народе, отступать было постыдно. Не только положительные стороны характера императора играли важную роль в его верности, благому порыву, но странным образом и его слабости оборачивались в пользу подготавливаемого общественного переворота. Упрямство оборачивалось упорством в следовании принятому решению. Вялость и лень в делах побуждали к выслушиванию противников освобождения, но не к принятию их страны. Честолюбие вело к видимой славе освободителя, с которой он должен был войти в историю, а уж с этим ничто сравниться не может. Итак, 26 сентября 1857 года виленский губернатор Назимов отправляет министру внутренних дел решение инвентарных комитетов трех губерний, содержащие согласие на безвозмездное освобождение крестьян при сохранении всей земли за помещиками.